Глава 7. «Странно, что Ева с тобой не напросилась ехать», — заметила Вика. «Мне почему-то казалось, что вы в последнее время сблизились». «Да если бы», — поморщился Эрик. «Ты ей снова больше нормального приписываешь, чем следовало бы. Она ведь у нас не просит, а ставит перед фактом. Если бы хотела поехать, то поехала бы. Ей это просто не надо. Или не хотела собаку свою мучить часовыми переездами по жаре. Нет, собаку бы она оставила легко. Еще раз говорю, если ей надо ехать, она поедет. Но сейчас не надо». Чувствовалось, что мотивацию дочери он по-прежнему не понимал. Это не то, что разочаровывало, просто несколько сбивало настроение. Вике почему-то приятно было думать, что Ева становится обычной, что ли. К дому бабы Мары они ехали вдвоем. Один Эрик не мог. Женщина согласилась общаться с ним только при условии, что рядом будет кто-то из уже знакомых ей людей. Аманда возвращаться на хутор наотрез отказалась. Методом исключения оставалась только Вика. Она не возражала, рисковать девушка не собиралась, а присутствие рядом Эрика успокаивало. Он всегда знает, что делать, с ним спокойно. «Итак, если по пунктам, напомни мне, какие именно странности упоминала эта дама», – попросил мужчина. «Все это могут быть симптомы. Кроме мистического леса, который никого, кроме елок, не жалует, не думаю, что это симптом. Если только ее личные по болезни, которые не в моей компетенции». «Мне не кажется, что она из таких», – возразила Вика. «В смысле, из сумасшедших старушенций. Конечно, ей 93 года, но она на них вообще не выглядит. Лет на 20 моложе смотрится. И это как минимум. Мне кажется, она знает, о чем говорит». «И о чем же именно она говорит?» «Что видела людей в белом». Вика начала загибать пальцы. «Она назвала их одежду саванами. Но если задуматься, это могла быть какая-нибудь больничная роба. Что они только кричали и стонали, но не говорили, даже тот, которого она подобрала. Взгляд у него был мутный, как будто пьяный. Были язвы, которые никак не заживали, и кровоточили. Она его неделю лечила, но лучше ему не становилось. А в больнице он вообще за ночь умер. Последнее меня как раз не удивляет. Если это тот вирус, о котором я думаю, он должен был умереть намного раньше. Странно, что она его неделю тянула. Мне вдруг стали очень любопытны все эти ее травяные сборы». «И о каком же вирусе ты думаешь?» – заинтересовалась девушка. «Не люблю говорить без уверенности. Пока вероятность, что я прав, 50% всего. Когда придут результаты экспертизы, тогда и поясню все. Пока что я просто для себя прикидываю». «А что, все ее лесные травки – часть того прикидывания?» «Не стоит недооценивать этот вид медицины», – назидательно произнес Эрик, выискивая нужный поворот. «Мы ведь говорим не о шарлатанстве, когда чистотел за лекарства от рака пытаются выдать. Экстракты трав – один из первых инструментов медицины в истории, который в последнее время получает непростительно мало внимания. Я не говорю о верованиях и тайных лесах. Я говорю о фактах. Эта женщина сохраняла жизнь очень тяжело больному человеку целую неделю. Я хочу понять, как. На этот раз искать бабу Мару им не пришлось. Женщина встречала их на подъезде к хутору. Вид у нее был спокойный, хотя ощутимо недовольный. Несмотря на жару, она снова была в длинной юбке, блузе и даже кофте из тонкой шерсти. При этом не казалось, что ей жарко. Старики часто мерзнут, напомнила себе Вика. А тут все-таки 93 года. Хотя при такой жарище все равно перебор. «Здравствуйте». Эрик подошел к ней первым, протянул руку, но баба Мара на этот жест никак не отреагировала. «Меня зовут Эрик Тайлер. Спасибо, что согласились сотрудничать». «Я ни с кем не сотрудничаю. Просто позволяю вам забрать тряпки из комнаты. Мне-то они не нужны». «Эрик Тайлер? Это что, русских сейчас так называть стали? Или снова иностранец?» Сомнение пожилой женщины было понятно. Эрик говорил на русском без малейшего акцента. Вику это неизменно удивляло. Такого уровня мастерства она не могла добиться даже в языках, которые изучала много лет. «Американец», — пояснил мужчина. «Но пусть это вас не волнует. Моя страна не имеет к этому никакого отношения. Я здесь нахожусь как частное лицо». «Да все равно мне какая страна. Мир вокруг всех один. Просто много вас стало, иностранцев». «Вовсе нет. Мы просто держимся вместе. Для начала я бы хотела осмотреть комнату, где находился больной». «Вон там», — сказала баба Мара, махнула рукой в сторону заброшенного дома. «Только я туда не пойду. Не люблю туда ходить. Сами идите, если вам надо». «Конечно, ваше присутствие не обязательно. А потом в мой дом идите. Негоже, чтобы гости приходили, а их не встречали как следует». «Да вовсе не», — попыталась возразить Вика. Но женщина решительно прервала ее. «Это традиция, надо их соблюдать. Буду ждать вас, а куда идти, вы знаете». У Вики был соблазн сразу пойти с ней. Она прекрасно помнила, что Аманда говорила о той комнате. Попадать в подобное место не хотелось. Однако и отпустить Эрика одного она не решалась. Поэтому последовала за ним, хотя и позволила мужчине идти первым. Его же ничего не смущало, он двигался уверенно, никакого страха не показывал. Скорее всего, не чувствовал даже. Он ведь работал на организацию много лет, еще и не такого насмотрелся. Дверь в дом осталась приоткрытой, видимо, после визита Аманды. С одной стороны, это способствовало проветриванию. С другой, внутрь уже успели налететь мухи. Спальня выглядела именно так, как описала Аманда, пугающе гротескно. Окровавленная постель, бинты на полу, темные пятна – все это производило тяжелое впечатление. Вика сильно сомневалась, что кто-то захочет жить в этом доме. Проще все сжечь и заново отстроить. Эрик остановился на пороге двери, ведущей в спальню, и преградил путь девушке. «Дальше не ходи, я все сам сделаю, а ты подожди тут». «А что ты там такое собрался делать, что я помешать могу?» «Помешать ты ничему не можешь», – покачал головой он. «Я подстраховываюсь от любых рисков». «Рисков? Разве эта кровь еще может быть заразна?» «Похоже, тот мужчина умер давно, несколько лет прошло. Просто баба Мара здесь не убирала». «Вика, я знаю, о чем говорю. Подожди». «Ладно». Он достал из кармана резиновые перчатки и небольшой контейнер, сделанный то ли из стекла, то ли из очень плотного пластика. Эрик прошелся по комнате, внимательно вглядываясь в детали. Убедившись, что все осмотрел, мужчина поднял с пола небольшой бинт и убрал в контейнер, после чего плотно закрыл крышку. «Ты уверен, что мне здесь стоять можно?» – мрачно поинтересовалась Вика. «Если этот вирус такой живучий?» «Можно, он не передается по воздуху». «Может, вообще уже не передается?» «Ты права, прошло несколько лет, и шанс, что вирус еще жив, предельно низок. Но разве тебе сложно не соваться сюда, если это гарантирует тебе стопроцентную безопасность?» «Несложно, мне не очень-то и хотелось вообще туда заходить». «Вот и правильно». Наконец, покинуть дом было чертовски приятно. Вика сделала несколько глубоких вдохов свежего воздуха и лишь теперь поняла, что подсознательно задерживала дыхание там внутри. Не полностью, но дышать старалась меньше, несмотря на все успокоения Эрика. «Иди в дом», – велел Эрик, – «а то наша хозяйка заждется». «А ты куда собрался?» «Отнесу образец в машину и вернусь. Не брошу же я тебя здесь». «Правильно, потому что дорогу домой я все равно найду. Приду злая и буду страшно мстить». Эрик лишь усмехнулся, направляясь к машине. Вика же пошла к дому, смысла ждать она не видела. На этот раз чувствовалось, что баба Мара готовилась к визиту гостей. Женщина испекла пирог, от которого на весь дом пахло лесными ягодами. Выставила на стол глиняные чашки, украшенные миниатюрными фигурками зверей. Подготовила целый батальон глиняных горшочков, которых Вика в прошлый раз наблюдала всего два. «Надо всегда гостеприимство проявлять», — сказала старушка, критическим взглядом осматривая стол. «Потому что все мы живем в мире, и чтобы мир был добр к нам, мы должны быть добры ко всем остальным». «У вас тут очень красиво», — искренне восхитилась Вика, — «и столько всего. Как вы только успеваете это делать?» «Можно многое успеть, если взять и делать, а не долго собираться. Это ведь несложно. Мне в последнее время так легко жить стало. Я даже удивляюсь. Как муж умер, думала, что ничего делать не смогу. Сама болела, еле двигалась. А теперь вдруг прошло, и у меня снова все замечательно. Бывает, что везет. В гармонии живешь, со всеми. А вы что задерживаетесь там?» Последняя реплика Вику удивила. Девушка даже не сразу поняла, что хозяйка дома обращается не к ней. Сама Вика упустила момент, когда Эрик вошел в дом. Он двигался почти так же тихо, как его дочь. А вот у почти вековой старушки слух оказался куда лучше. «Виноват», – отозвался из коридора Эрик. «На фотографии засмотрелся. У вас замечательная семья, очень красивые дети». «Богатыри», – с гордостью отозвалась баба Мара. «Все трое, как на подбор. В городе, правда, живут. Большими людьми там стали. Сюда заезжают редко. Ну да ничего, главное, чтобы им хорошо было». Мужчина заглянул в комнату и улыбнулся. «Щедро гостей принимаете. Давно такого не видел». «Вика, ты не покажешь, где тут руки помыть можно?» Вопрос был откровенно дурацкий. Умывальник находился снаружи, неподалеку от двери. Эрик с его внимательностью не мог не заметить. Но эта нелепость и насторожила Вику. Вряд ли ему нужен провожатый. Скорее, он сам собирается что-то ей сказать. «Да, конечно, сейчас покажу». «Не задерживайтесь», — нахмурилась баба Мара. хотя руки мыть – это правильное дело. Мы быстренько, – заверила ее Вика. Она вышла в коридор и вопросительно посмотрела на Эрика. Но тот ничего говорить не стал, он лишь указал на фотографии, которыми была увешана вся стена. Семья у бабы Мары действительно была красивая. Могучий широкоплечий муж, 3 сына, как раз ему под стать. Проблема заключалась в самой хозяйке дома. Так как сейчас она выглядела на свадьбе кого-то из сыновей на побитых временем черно-белых снимках. На более поздних кадрах старушка была ссохшаяся, водрузила на нос очки с толстыми линзами и все равно подслеповато улыбалась в камеру. На самой новой фотографии, сделанной 5 лет назад, она уже опиралась на тросточку и заметно горбилась под весом собственных лет. Теперь все это только на снимке и осталось. Фигура женщины снова стала прямой, взгляд ясным. Морщин не слишком убавилось, но исчезли крупные пигментные пятна, кожа приобрела ровный оттенок. Создавалось впечатление, что баба Мара начала молодеть.